Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, сегодня второй день, мы продолжаем наше общение. Тема нашего общения – это благовестие, призыв к этому служению. И в сердцах многих братьев, служителей большое переживание о том, чтобы на сегодняшний день молодежь, о которой сказано «юноши, вы сильны», могли бы в полной мере, в полной силе включиться в это служение, чтобы для Царствия Божия нам приобрести еще больше плода, чтобы еще больше было людей, обращенных к Господу, покаявшихся и начавших новую жизнь, служение Богу. Братья и сестры, мне хотелось бы перед нашей молитвой, чтобы вот вместе нам еще помолиться, прочитать текст Священного Писания, записанный в послании апостола Павла к римлянам, 12 глава, 1 стих и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Апостол Павел, обращаясь к верующим, называя их братьями, говорит: «Умоляю вас, братья». Умоляю, другими словами, очень прошу, упрашиваю даже вас, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Друзья, всякое служение, оно изначально было так Богом усмотрено, оно строилось на основании, на жертве. И служение благовестия, мы о разных методах планировали поговорить в эти два дня, чтобы как-то вдохновиться и, может быть, сориентироваться лучше, чем бы мы могли, в каком направлении, в каком служении могли бы поучаствовать и как могли бы прославить Бога. Вот в юности многие, куда направить силы. Друзья, но любое служение благовестия без жертвенности, без самоотдачи, оно просто теряет всякую и силу, и смысл, и просто оно немыслимо. Можно совершать служение, но если оно налегке, если оно как развлечение, если оно просто идет как, ну, знаете, заодно со всеми, не имея вот под собой этой основы жертвенной отдачи, то, друзья, все будет напрасно. Такое служение не принесет нужного, должного плода. Христос, когда призывал учеников своих следовать за Ним, Он говорит очень важную одну истину. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 38 стихом и 39 стихи. «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее». Кто хочет идти за Господом и не берет креста, Христос говорит, недостоин Меня. В другом месте Он говорит, кто не берет креста своего, тот не может даже учеником Христа быть. Если ты не настроил сердце свое на жертвенную самоотдачу, то ты даже научиться у Христа не сможешь. Если в твоем сердце, в твоем мировоззрении христианство – это такое вот торжественное, радостное только вот движение и больше ничего, то, друзья, мы, наверное, не совсем правильно сориентированы. Есть большое переживание на сегодняшний день, что что-то произошло в сердцах многих, что сегодняшнее время охарактеризовано тем, что больше многих влечет развлечение, больше влечет что-то такое поверхностное, легкое, то, что не напрягает, то, что не ведет к какой-то жертве, друзья, чем настоящее истинное служение Богу. Друзья, в начале 90-х годов, когда Бог даровал в нашей стране свободу для проповеди Евангелия, и этот вопрос стал как бы, ну, получать такое развитие, во многие места поехали проповедники проповедовать Слово Божие, на местах начала активно вот развиваться евангелизация. Уже в то время как-то было понятно, друзья, хотя была и свобода, хотя уже была свобода, но даже в свободное время без жертвенности это служение практически не имело под собой силы. Друзья, и всякий, кто ехал или шел на это служение, или кто решался, тот сознавал, что ему предстоит встретиться с большими трудностями, с большими переживаниями. Друзья, у меня сегодня немножко такой памятный день. Вот вчера, сегодня, вчера вот было 15 ноября, 23 года назад мы выехали из поместной церкви вот, на служение в Мордовию. Сегодня мы уже вот 23 года назад прибыли туда, 16 ноября. 23 года прошло в служении там. Друзья, легко ли было решиться на это в то время? Поначалу, когда вот первый раз я поехал еще с Алексеем Яковлевичем Куркиным на благовестие, мне казалось все просто. Группа сильных братьев, и физически, и духовно такие, руководители молодежи в основном были, решились вот поехать на это служение, поучаствовать с благовестием. И казалось, ну, хорошая опора. И справа, и слева братья такие сильные, вот, смелые, слово хорошо могли говорить. И с такой вот опорой хорошо было. И когда поехали, друзья, думали, что вот сейчас мы приедем, как обычно, вот в больших городах, когда много молодежи, много людей выйдет, вот, и начинают проповедовать. Начинают рассказывать, собираются большие толпы людей, слушают. Думали, что все будет так же. Друзья, ну когда приехали туда и вот начали проповедовать в том краю, началось вот как раз тогда решение приняли поехать. Вот первая точка у нас служения была в Мордовии. Друзья, и первое, что мы встретились, что не так все просто. Не так все просто. Мы попали в такую криминогенную обстановку, что впечатления оставались самые негативные. Самые негативные. Вот и днем, и ночью можно было слышать стрельбу, убийства, разборки вот, криминальных групп между собой. Когда мы поставили в одном месте палаточку, чтобы там проводить вот, евангелизацию, нас сразу окружила мафиозная группа такая, вот, которая там базировалась, оказывается, неподалеку, их точка была, место базирования, они собирались там. И мы как раз на их почти территории поставили палатку. Друзья, и ежедневные встречи, беседы с этими людьми, вот, постоянное напряжение, оно сразу развеяло представление о благовестии, что это легко. И, друзья, и после этого, когда был призыв поехать туда, чтобы там продолжить служение, там, где очень тяжело было морально вот находиться, друзья, было нелегко. Было нелегко. И, друзья, на сегодняшний день, вот оглянувшись назад уже, вот 23 года прошло. 23 года. Друзья, много ли плода? Мне кажется, что немного. На мой взгляд, немного плода. Нет таких вот сильно больших результатов, нет такого сильно большого, знаете, успеха вот в этом, казалось бы, служении. Но при всем этом одно хочется сказать. Пожалел ли об этом, об этих вот годах, проведенных там? Друзья, хочется сказать, что не пожалел. Не пожалел. Друзья, там, где человек решается на жертву ради Евангелия, там, где человек решается на какой-то шаг, вот, чтобы отозваться ради Христа, пойти, чтобы вот, свое что-то оставить, свои планы, может быть, пересмотреть. Друзья, Бог в долгу никогда не остается. Бог со своей стороны восполняет все нужды. И, друзья, и поначалу казалось трудно. Я часто представляю, друзья, вот этот момент и так вот взвешиваю. Сегодня молодежи, вот собравших здесь, друзья, приятно находиться. Как много вокруг тебя друзей, как много вокруг тебя братьев, сестер, как много вокруг тебя общения такого. И, друзья, при всем этом, если представить самому себе, а если вот через несколько дней ты вдруг решился поехать куда-то на благовестие, и ты остался один, ты остался один. И в ближайшее время у тебя не будет возможности, может быть, ни в первый, ни во второй год твоей жизни, побыть где-то в большом общении. Тебя, может быть, никто не посетит, и ты в одиночку остаешься там совершать служение. Друзья, это внутренняя сильная борьба. И многие, многие внутренне к этому еще, может быть, и не готовы. Братья и сестры, но нас Господь сегодня призывает. Нас призывает, чтобы мы в последнее время, остаток вот этого времени, которое Господь усматривает вот для благовестия, для того, чтобы мы могли как-то воспрянуть духом и самих себя представить в жертву живую, святую. Друзья, Бог хочет, чтобы мы могли подумать об этом, употребить силы. Друзья, легко служить Богу, где много. Легко служить Богу и внутренно, где большая аудитория, где у тебя много друзей, где ты можешь опереться на, вот на тех, которые рядом с тобой. Друзья, ну если в одиночку, если ты вдруг окажешься где-то в служении один или, может быть, мало вот, группой, с семьей, друзья, это намного сложнее, намного сложнее. Друзья, мне хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня Господь тоже нуждается вот в жертвенности и в отдаче тех, которые могли бы отозваться на это служение, на этот труд. Где-то поехать в помощь, где-то пойти для того, чтобы, может быть, взять на себя такую нагрузку, призывать грешников, формировать, может быть, новую группу какую-то и помочь вот ей взять это правильное направление, каким оно должно быть, чтобы создалась церковь. Братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы сегодня могли помыслить, насколько мы готовы на это. Если сегодняшняя ситуация так, что мы не можем оторваться с насиженного местечка, мы не можем оторваться, потому что здесь много молодежи, здесь много братьев, сестер, здесь большие церкви, здесь легко, здесь хорошо, и мы от этого не можем оторваться, друзья, то мы можем очень сильно быть похожими на соль, потерявшую силу. Многие проповедники говорят об этом вот, тексте Священного Писания, который говорит, соль, потерявшая силу, что это такое? Это сравнивается с христианами, потерявшими жертвенность. Если христианство теряет жертвенность, то оно перестает быть сильным само по себе. Братья и сестры, мы сегодня должны об этом думать. Нас Господь сегодня направляет к тому, чтобы мы могли поразмыслить, не просто быть верующими, не просто быть составляющим числом людей, которые скорее будут называться прихожанами, чем активной частью церкви. Братья и сестры, сегодня Господь нас желает направить к этому. И когда планировалось это общение, братья и сестры, мы говорили о том, чтобы поговорить вот как бы в учебном плане, что хорошо и как мы могли бы эффективно потрудиться и послужить Господу в различных направлениях служения. И братья приглашены с этой целью, братья и сестры. И хотелось бы, чтобы мы могли взвесить, помолиться сегодня, помолиться Господу, проверяя свои отношения к Нему, свою жертвенность, свою самоотдачу, чтобы Господь в нашей жизни мог прославиться. Если сегодня этого не будет, если мы сегодня не готовы от малейшего отказаться ради Евангелия, ради Господа, то, друзья, мы соль, потерявшая силу, то мы не имеем в себе вот того, что хотел бы видеть в нас Господь Иисус Христос. Для самого Иисуса Христа вопрос евангелизации стал вопросом жертвенной отдачи. Для апостолов то же самое. Чтобы евангелизировать мир и пойти проповедовать, для них это стоило жизни. братья и сестры. В дальнейших веках в истории мы знаем, что все, которые искренне и вот со всем усердием проповедовали Евангелие, друзья, были готовы на то, чтобы жизнь свою посвящать и отдавать ее. Братья и сестры, на благовестии, когда мы рассказываем, бывают различные моменты. Бывает, вот, и когда мы слышим свидетельства, и так вот весело, как и некоторые проповедники рассказывают, как евангелизация прошла, как все было интересно. Друзья, и вместе с этим мы находим большим переживанием, что и все-таки истинное благовестие, оно всегда связано с жертвой. Оно связано всегда с внутренней борьбой, с большими переживаниями. Апостол Павел не просто так говорит: «Я в муках рождения». Он переживал, чтобы родить вот эти, духовно родить эти души, чтобы обратить их к Господу, ему нужно было перенести муки. Он говорит, обращаясь к Тимофею: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога, страдай». То есть без этого, без внутренних страданий, без переживаний, может быть, порой без внешних страданий, истинное благовестие, братья и сестры, не получается. Всегда человеку нужно от чего-то отказаться. Всегда нужно быть готовым на жертву. Всегда нужно жизнь свою вот пересматривать и от каких-то вот собственных благ или своих собственных интересов отказаться, чтобы в пользу Евангелия. Тогда дело Божие имеет успех. Братья и сестры, я не буду задерживать нашего внимания, еще впереди несколько братьев будут участвовать, делиться. Сегодня будет также и призыв тех, кто еще не обратился к Господу, находясь на этом общении, слушает о направлении нашем христианском, о главной задаче и цели, который призывает нас Господь, но сам еще не обращен к Господу. Друзья, сегодня и для вас будет звучать слово, чтобы пересмотреть, обратиться и посвятить свою жизнь не для бесполезных целей, но для славы Божьей. Пусть Господь всех нас благословит.